Как источником, так душа моя жаждет, лишь к Тебе, Святой Боже, все летит и летит. Лишь к Тебе, о мой дивный, среди дня, среди ночи, поднимаю я очи, хоть слеза в них блестит. Где безмерно неверье, где безмерно веселье, там ведь нет утешенья для души без Христа. Я найду утешенье только в братском общении, где любовь и святая, где царит тишина. Ты царишь над мирами, над землей, над морями. Вечной жизни, мой Господь и Творец, и к Тебе Богу жизни, словно крылья пчелка, и как лань потоку, я стремлюсь всей душой.